Инстигатор велел гвардейцам выйти, закрыл за ними двери. Присмотрелся к трупам, осторожно, чтобы не вступить в растекшуюся кровь, и следя, чтобы кровь, капающая с люстры, не запятнала его дублета. — Самса, твердорук, Рихтер, — опознал. — И господин капитан Роб, доверенный князя Эгмунда. — Они выполняли приказ, — пожал плечами ведьмак, глядя на меч. — Точно так же, как ты, подчинялись приказам. А ты об этом ничего не знал. Верно, Ферран? — Я ничего об этом не знал, — быстро заверил инстигатор и отступил, опершись спиной о стену. — Клянусь, ты ведь не подозреваешь? Не думаешь? — Если бы думал, ты бы уже был мертв. Я тебе верю. Ты бы не рисковал жизнью Лютика. Нужно сообщить об этом королю. Я опасаюсь, что для князя Эгмунда это может означать исправление и дополнение к обвинительному акту. Роб жив, мне кажется. Он сознается, сомневаясь, чтобы он сумел. Инстигатор присмотрелся к капитану, который лежал, скорчившись в луже мочи, обильно истекал слюной и непрестанно трясся. Что с ним? Обломки носовой кости в мозгу и, полагаю, несколько в глазных яблоках. Ты ударил слишком сильно. Ровно так, как хотел. Геральт отер клинок меча, стянутый со стола скатеркой. «Лютик, ты там как? В порядке? Можешь встать?» в порядке», — пробормотал Лютик. «Мне уже полегчало, сильно полегчало». «Не выглядишь ты, как тот, кому полегчало». «Да к дьяволу, я же едва-едва смерти избежал». Поэт встал, придерживаясь за комод. «Проклятие, я в жизни никогда так не боялся. Казалось, что мне донцы из задницы вышибет, и все из меня снизу вылетит, включая зубы. Но когда я тебя увидал, понял, что ты меня спасешь. То есть не понял, но всерьез на это рассчитывал. Вот ведь сколько здесь крови! Как тут смердит! Сейчас опять сблюю!» «Идем к королю», — произнес Ферран де Летенхоф. «Дай мне твой меч, ведьмак, и почисти его немного. Ты, Юлиан, останься». «Да куда уж, я даже на миг здесь не останусь. Предпочитаю держаться рядом с Геральтом». Вход в королевскую прихожую стерегли гвардейцы, однако они узнали и пропустили инстигатора. Со входом же в собственную комнату оказалось не так просто. Непроходимым барьером стали Герольд, два синишаля и их ассистенты, четверо верзил. «Король», — заявил Герольд, — «примеряет свадебный наряд», — велел ему не мешать. «У нас важное и нетерпящее отлагательств дело. Король категорически приказал, чтобы не мешали». А господину ведьмаку, как мне сдается, вообще велели покинуть дворец. Что же ты здесь делаешь? Я объясню это королю, прошу нас пропустить. Ферран оттолкнул Герольда, отодвинул синишаля. Геральт двинулся следом. Но они все равно сумели добраться лишь до порога комнаты, за спины нескольким стоявшим здесь дворянам. Дальнейшее продвижение сделали невозможным крепыши в кожаных кабатах, по приказу Герольда припершие ведьмака с инстигатором к стене. При этом отнюдь не церемонились, однако Геральт взял пример с Летенхофа и не сопротивлялся. Король стоял на низком табурете. Портной со шпильками во рту поправлял ему шаровоны. Рядом стояли гофмейстер и некто в черном, по всей видимости, нотариус. «Сразу после свадебной церемонии, — говорил Белагун, — я оглашу, что наследником престола сделается сын, которого родит мне молодая жена». Шаг сей должен обеспечить мне ее благосклонность и чувственность. Даст это мне также немного времени и спокойствия. Пройдет лет 20, прежде чем засранец достигнет возраста, в котором начинают плести интриги. Однако...» — король скривился и подмигнул гофмейстеру. «Ежели я пожелаю, то все отзову и назначу наследником кого-нибудь совсем другого». Как бы там ни было, этот брак марганатический. Дети от таких связей титулов не наследуют, верно? И кто же способен предвидеть, сколько я с нею выдержу? Или других девок на свете нет, покрасившие помоложе? Поэтому надобно будет должным образом составить документы, какой-нибудь брачный контракт или что-то в этом роде. Надейся на лучшее, готовься к худшему. Прислужник подал королю поднос, на котором громоздились драгоценности. «Прочь!» — скривился Белагун. «Не стану обвешиваться побрякушками, словно какой франт или нувариш. Только это вот и надену. Дар моей избранницы. Маленькая, но со вкусом. Медальон с гербом моей страны подобает мне такой носить. Это ее слова. Герб страны на шее, благо страны в сердце. Геральт, прижатый к стене, сообразил не сразу. Кот, ударяющий лапкой в медальон, золотой медальон на цепочке, голубая эмаль, дельфин. Дор дофин на Жан д'Азюр, ле ре патре орей барбе экрете де гёль. На золотом поле голубой плывущий дельфин с красными плавниками, хвостом, ушными отверстиями, бородой и гривой. Было слишком поздно, чтобы он мог отреагировать. Не успел даже крикнуть, предостеречь. Увидел, как золотая цепочка внезапно сжимается, передавливает шею короля, будто горота. Белагун покраснел, разъявил рот, не сумел ни вдохнуть, ни крикнуть. Обеими руками ухватился за горло, пытаясь сорвать медальон или хотя бы втиснуть под цепочку пальцы. Не удалось. Звенья глубоко врезались в плоть. Король грохнулся с табурета, закружил, сбив портного. Портной пошатнулся, закашлялся, может, даже проглотил свои шпильки. Столкнулся с нотариусом, оба упали. Белагун тем временем посинел, вытаращил глаза, рухнул на пол. Несколько раз дернул ногами, напрягся и сделался недвижим. — Спасите, король без сознания! — Медика! — закричал гофмейстер. — Вызвать медика! Боги, что случилось? Что с королем? Медика, живо! Ферран де Летенхоф приложил пальцы к вискам. Было у него странное выражение лица. Выражение лица человека, до которого начинает доходить. Короля положили на кушетку. Вызванный медик долго его осматривал. Геральта близко не подпустили, не позволили взглянуть. И все же он знал, что цепочка успела разжаться еще до того, как канцеляр прибежал. «Апоплексия», — объявил, выпрямляясь медик, — «причиненная духотою. Дурные воздушные испарения вошли в тело и отравили гуморы. Виновны непрестанные грозы, усиливающие жар крови. Наука бессильна, я не могу ничего поделать. Наш добрый и милостивый король мертв, покинул сей мир». Гофмейстер вскрикнул, закрыл лицо ладонями. Герольд обеими руками ухватился за берет, кто-то из дворян всхлипнул, некоторые пали на колени. В коридоре вестибюля внезапно раздались тяжелые шаги. В дверях появился великан, мужчина ростом футов 7, не меньше. В мундире гвардейца, но со знаками более высокого звания. Великана сопровождали люди в платках на головах и с серьгами в ушах. — Господа, — проговорил в установившейся тишине великан, — прошу вас пройти в тронный зал немедленно. — Какой еще тронный зал? — вскинулся гофмейстер. — И зачем бы? Вы отдаете себе отчет, господин де Сантис, что тут произошло, какое несчастье случилось? Вы не понимаете? — В тронный зал. Это приказ короля. — Король мертв. — Да здравствует король! В тронный зал, прошу! Все! Немедленно! В тронном зале под морским плафоном с тритонами, сиренами и гиппокампами собралось с дюжину мужчин. У одних на головах были разноцветные платки, у других — моряцкие шляпы с лентами. Все собравшиеся были загорелыми, все носили в ушах серьги. Наемники. Нетрудно было догадаться. Команда фрегата «Ахеронтия». На троне на возвышении сидел темноволосый и темноглазый мужчина с крупным носом. Тоже загорелый, но серьги в ухе не носил. Рядом на приставленном кресле сидела Ильдика Брекль, все еще в снежно-белом платье и по-прежнему обвешанная бриллиантами. Недавняя королевская невеста и избранница не сводила с темноволосого мужчины полного обожания взгляда. Геральт, который уже какое-то время догадывался как о ходе событий, так и о причинах, сопоставил факты и сумел сложить 2 и 2. Сейчас, однако, даже некто с разумом куда более ограниченным должен был видеть и понимать, что Ильдика Брекль и темноволосый мужчина знакомы, и очень близко, и, похоже, давно. «Принц Вераксос, князь Керка, еще недавно наследник престола и короны», огласил гудящим баритоном гигант де Сантис. «В настоящее время король Керака, законный властитель страны». Первым склонился, а потом встал на одно колено гофмейстер, за ним Герольд, далее синишали, низко склоняя головы. Последним, кто поклонился, был Ферран де Летенхоф. «Ваше королевское величество?» «Пока что довольно будет и вашей милости», — поправил Вераксос. Полным титулом я стану пользоваться после коронации, с которой, впрочем, мы не станем медлить. Чем быстрее, тем лучше, верно, господин гофмейстер?» Стало очень тихо. Слышно было, как у кого-то из дворян урчит в животе. «Мой отец, земля ему пухом, мертв», — проговорил Вераксос. «Ушел к своим славным предкам. Оба моих младших брата, что меня не удивляет, обвинены в измене. Процесс над ними состоится согласно воле мертвого короля. Оба брата окажутся виноватыми и по приговору суда покинут Керак навсегда. На борту фрегата Ахерония, нанятом мной и моими владетельными друзьями и защитниками. Умерший король, насколько я знаю, не оставил никакого завещания или официальных распоряжений относительно наследования. Найдись такие распоряжения, я бы выполнил волю короля, но их нет. Так что по праву наследования корона принадлежит мне. Есть ли среди присутствующих кто-то, кто хотел бы на это возразить?» Какового среди присутствующих не нашлось. Все присутствующие были в достаточной степени одарены разумом и инстинктом самосохранения. «Тогда прошу начать приготовление к коронации, пусть вопросом займутся те, в чьей компетенции это находится. Коронация состоится одновременно со свадьбой, ибо я решил воскресить древние обычаи королей Керака, закон, установленный столетия тому, гласящий, что если жених умер до свадьбы, невесту должен взять в жены ближайший неженатый родственник». Ильдика Брекель, и это читалось по ее сияющему лицу, древнему обычаю готова была следовать хоть сей же миг. Остальные собравшиеся молчали, пытаясь, несомненно, упомнить, кто, когда и по какой причине такой обычай установил. И каким образом он и обычай мог быть установлен столетия назад, если королевство Керак не просуществовало и 100 лет. Сморщенные мыслительным усилием лбы дворян, однако, быстро разгладились, поскольку каждый пришел к соответствующему выводу. Что пусть пока не было коронации, пусть Вераксос всего лишь ваша милость, но уже практически король, а король всегда прав. «Исчезни отсюда, ведьмак!» — шепнул Ферранделетенхоф, всовывая Геральту в руки его меч. «Забери отсюда Юлиана, исчезните оба! Вы ничего не видели, ничего не слышали, чтобы никто вас со всем этим не связал!» «Понимаю!» — Вераксос смерил взглядом придворных. «И могу уразуметь, что для некоторых из присутствующих здесь ситуация неожиданна, что для некоторых изменения произошли слишком внезапно и резко, а события развиваются слишком быстро. Также не могу я исключить, что для некоторых из здесь присутствующих дело идет не так, как они предполагали, и что состояние дел им не по нраву. Полковник де Сантис сразу выбрал должную сторону и принес мне присягу. Ожидаю я того же и ото всех прочих. «Начнем же мы, — кивнул он, — с верного слуги моего светлой памяти отца, а также исполнителя приказов моего брата, который на жизнь отца посягал. Начнем с королевского инстигатора, господина Феррана де Летенхофа». Инстигатор поклонился. «Следствие тебя не минует, — пообещал Вераксос, — и выяснит, какую роль сыграл ты в заговоре принцев. Заговор завершился фиаско, что характеризует заговорщиков как неудачников. Ошибку я мог бы простить, неудачу нет. Не инстигатору, хранителю закона. Но об этом позже, начнем же с вещей фундаментальных. Подойди, Ферран. Желаем мы, чтобы ты показал и доказал, кому служишь. Желаем, чтобы принес ты нам надлежащую клятву и поцеловал нашу королевскую руку». Инстигатор послушно двинулся к возвышению. «Исчезни отсюда», — успел прошептать. «Исчезни как можно быстрее, ведьмак!» Развлечения в садах продолжались. Рита Нейт сразу же заметила кровь на манжетах рубахи Геральта. Мозаика заметила тоже и, в отличие от Литы, побледнела. Лютик подхватил с подноса проходившего пажа 2 бокала, выпил залпом один за другим. Подхватил еще 2, предложил дамам, те отказались. Лютик выпил 1, а 2, поколебавшись, вручил Геральту. Карал, прищурившись, всматривалась в ведьмака, явно готовая действовать. «Что случилось? Сейчас узнаешь». Колокол на компанилле начал бить. Бил он так зловеще, так замогильно и так тоскливо, что пирующие гости примолкли. На схожий с эшафотом помост поднялись гофмейстер и Герольд. «Преисполненный жалостью и страданием», — проговорил в тишине гофмейстер. Я должен сообщить почтенной публике печальное известие. Король Белагун, наш любимый, добрый и милостивый владыка, пораженный безжалостной рукой судьбы, умер внезапно, покинул сей мир. Но короли Керака не умирают. Король умер, да здравствует король! Да здравствует его королевское величество, король Вераксос, первородный сын почившего короля, истинный наследник трона и короны, король Вераксос I, троекратно «да здравствует! Да здравствует! Да здравствует!» Хор нахлебников, подхалимов и жеповлазов подхватил призыв. Гофмейстер утихомирил их жестом. Король Вераксос погружен в траур, как и весь двор. Пир нынче прекращен, гостей просят покинуть территорию дворца. Король вскоре планирует собственную свадьбу, тогда и повторится пир. Чтобы еда не пропала, король приказал вынести ее в город и выставить на рынке. Едой одарен будет и народ Пальмиры. Для Керака настает время счастья и процветания. «Что ж», — произнесла Карал, поправив волосы. «Много правды в словах о том, что смерть жениха может изрядно подпортить свадьбу. Белагун был не без изъянов, но не был он и наихудшим. Пусть почиет он в покое, и пусть земля станет ему пухом. Пойдем отсюда. Все равно здесь становилось скучно. А день хороший, так что прогуляемся-ка по террасам, поглядим на море. Поэт, будь любезен и подай руку моей ученице. Я пойду с Геральтом, потому как, насколько понимаю, у него есть что мне рассказать». Едва миновал полдень. Не хотелось верить, что столько всего случилось за столь короткое время.